Императрица. Императрица разительно изменилась. Скелет, обтянутый кожей. Болезнь быстро прогрессировала после покушения Соловьева, но еще быстрее после переезда во дворец той женщины. Александр сам ей сказал об этом. Императрица промолчала. Теперь больная жила затворницей в окружении постаревших вместе с нею фрейлин. Она проводила в постели целые дни, и когда ее пытались развлекать, усмехаясь, говорила: «Зачем этот пикник у Адра?» Она боялась, что с ней заговорят о той женщине. И дабы этого не случилось, невзначай рассказала фрейлинам, как одна из любимых фрейлин покойной императрицы намекнула ей о связи Николая I с Нелидовой. И, усмехаясь тонкими губами, добавила: «Если бы я услышала подобное разоблачение, я не смогла бы больше встречаться с этой фрейлиной». Эти слова святой послужили всем уроком. Император приходил к ней все реже и реже. Ее апартаменты, парадный альков, обитый алым штофом, мраморные девичьи лица, кариатит над кушеткой, где лежит днем ее иссохшее невесомое тело, салатная столовая, куда он все реже приходит пить кофе, и золотая гостиная, куда она выходит пройтись, опираясь на руку фрейлины. Горят свечи, горят золотые стены, золотая клетка, куда он поселил ее. Она ему прощает. Призванная прощать, она ни разу не проронила ни жалобы, ни обвинений. Тайну страданий и унижений, как и положено супругам пылких Романовых, она унесет в могилу. Смерть была близко. Пора было подводить итоги. Свой долг, ради которого везли немецких принцесс в постели русских царей, она хорошо исполнила. Она родила ему троих сыновей, но ее любимец умер. Кто-то еще в средние века проклял их гессенский род. И как проклятие, наследником стал нелюбимый сын. Гигант с грузным бесформенным телом, простонародным приплюснутым носом. Шутка природы. Нужно было долго жениться русским царям на немецких принцессах, чтобы родить такого. И все в Саше истинно крестьянское. Его медленный ум, нечеловеческая звериная сила, его отвращение к Европе. Ее убивала не болезнь, ее убивала ненужность ее жизни. Ей незачем и не для кого жить. Там, наверху, в комнатах любовницы, бегают его незаконные дети. Там шум, там жизнь. Она уверена, там ждут не дождутся, когда придет за нею смерть.